Том 15. Глава 4. Продолжение царствования Петра I Алексеевича. Поход Карла XII в Литву. Распоряжение Петра в Гродно. Карл вступает в этот город. Дальнейшие его движения. Болезнь Петра. Укрепление Петербурга. Укрепление Москвы. Битва при Головчине. Военный совет в Шклове. Карл в Могилеве. Битва при Добром. Движение Карла в Малороссию. Битва при Лесной. Состояние дел в Малороссии. Приготовление к измене Мазепы. Отношение Мазепы к Кочубею. Донос Кочубея. Розыск и казнь Кочубея. Измена Мазепы. Распоряжение Петра по этому случаю. Универсал Мазепы к полковникам. Взятие Батурина Меньшиковым. Избрание нового гетмана. Мазепа проклят. Грамоты Петра к запорожцам. Грамоты Карла к малороссиянам. Ответные грамоты Петра и нового гетмана Скоропадского. Военные действия в конце 1708 года. Вести из Польши. Отъезд Матвеева из Лондона. Бесчестие ему нанесенное. Сношение с Данией. С Турцией. Военные действия в начале 1709 года. Петр в Воронеже. Его неудовольствие на Шереметьево. Сношение Мазепы с царем. Царская грамота к малороссиянам по поводу перехваченного письма Мазепы к Лещинскому. Измена запорожцев. Взятие и разорение Сечи. Полтавская битва. Приготовление к продолжению войны. Торжества. Петр собирался ехать на Дон. Так опасно было в его глазах казацкое восстание. И это в то самое время, когда Россия одна должна была выдерживать борьбу с непобедимым шведом. Мы видели, что Карл двинулся из Саксонии в Польшу в августе 1707 года. Ждали, что король быстро пройдет владение своего посаженника Лещинского и немедленно вторгнется в Россию. Но, к всеобщему удивлению, Карл 4 месяца выстоял в бездействии на левом берегу Вислы. Было ли это следствием удали, заставлявшей предпочитать для похода в зимнее время как более трудное? Или наоборот? Карл боялся осеннего пути в Литве и Западной России. Все равно, каждый месяц остановки со стороны Карла был выигрышем для Петра. Шведы, привыкшие к роскошному житью в богатой Саксонии, начали хозяйничать в бедной Польше, хватая все, что только могли захватить. Карл смотрел на грабительство солдат своих сквозь пальцы. Станислав Лещинский горько жаловался, что шведы обирают его подданных так же немилосердно, как и русские, но на его жалобы не обращалось никакого внимания. Французский посланник, находившийся при Карле, доносил своему двору, что шведы питают к полякам глубочайшее презрение и не считают их достойными какого-либо внимания. Сам Карл был так возмущен поведением поляков, что не считал их достойными никакой пощады ни относительно целого государства, ни относительно отдельных лиц. В конце декабря Карл перешел в Вислу и, несмотря на представление о необходимости зимних квартир, двинулся немедленно в Литву. Морозные ночи солдаты проводили на снегу под открытым небом. Люди гибли, еще больше гибло лошадей, за недостатком которых нужно было кинуть часть багажа. Но вреднее всего была шведам враждебность жителей, которые прятались за деревьями и кустами и подстреливали солдат. Однажды сам Карл чуть не был подстрелен таким образом. Раздраженный король дал приказ вешать этих беспокойных стрелков и жечь их жилище. Шведы охотно исполняли приказ королевский. Однажды захваченная шайка враждебных жителей в 50 человек была истреблена тем, что шведы заставили несчастных убивать друг друга. Ожесточенные солдаты не щадили ни женщин, ни детей. Встретивший новый 1708 год в Москве, царь 6 января выехал в Гродно. Вслед за ним должен был выехать адмирал Апраксин. В Дзенцолах, где стоял Меньшиков, узнал Петр о движении шведов к Неману и отправился в Гродно, куда приехал 21 января. Петр был извещен, что Карл идет прямо на север, и потому сейчас же в Гродне принял свои меры. На другой день после приезда написал псковскому оберкоменданту Кириллу Алексеевичу Нарышкину. «Понеже мы получили подлинную ведомость, что неприятель уже отсюда в 5 милях обретается, и намерение его, конечно, идти через Ригу к Пскову, и для того из уездов хлеб и фураж весь забери в город сколько возможно, и сие немедленно учини, понеже время сего требует». Через 2 дня, 25 числа, новое письмо к тому же. По получении сего указу тотчас вышли дербцких жителей на Вологду, а пожитки их, кроме денег, чем могут кормиться, с распискою возьми и поставь под ратушу. Также все как в Пскове, так и в Дербте, как наилучше к обороне устрой. Понеже время нужное настоит, и неприятель уже у нас явился. Также и о минах не забудь. Только пороху отце не клади. Тут же написал Апраксину. Как возможно, поспешай вильно, и буди в Вильню уже приехал далее не езди, понеже неприятель уже у нас. Этот неприятель был сам Карл, с 800 человек конницы, поспешавший по вести, что царь в Гродно. 2000 русских под начальством бригадира Мюлленфельта должны были защищать у Гродно мост на Немане, но Мюлленфельт не выдержал натиска шведов и дал им дорогу, за что после был предан суду и бежал к неприятелю. Карл 26 числа беспрепятственно вошел в Гродно 2 часа спустя после отъезда оттуда Петра. 27 числа царь был уже в Меричи, откуда писал майору гвардии князю Василию Владимировичу Долгорукому. «Сегодня получили мы подлинные ведомости, что неприятель еще вчерась вечеру к Гродне пришел. Чего ради, надобно вам немедленно маршировать вместе с генералом Репниным, куда ему указ повелевает, и, идучи дорогою, провиант и фураж, также и скотину, лошадей, волов и овец, забирать с собою сколько возможно». И чего невозможно, то провиант и фураж жечь, чтобы неприятелю в руки не достался. К Меньшикову писал: «Мы идем как можем, и что по дороге давлеет, чиним. Зело потребно, дабы ваша милость приказал задним, доброму и верному офицеру, дороги засечь гораздо. Не в одном месте. Также и другим послать указ, которые другими дороги идут, которое дело великую препону неприятелю учинит. Для Бога, как наискоряя дайте знать, куда и пойдет неприятель, что пехоту мощно ускорить, а я не оставлю все возможное прилагать. Приехал к нам Крюков, который привез от вас письмо, чтобы нам поспешить денно и ночно. И мы делаем как возможно, однако ж, с помощью Божью безопасны. Для Бога верному вручи арьергарду, а не симплутам, то есть иностранцам, вроде Мюлленфельта, которые уже явно губят». 28 января Петр был уже в Вильне. Царь должен был смотреть во все стороны, всюду рассылать приказания о движении войск и обороне, ибо никто не знал, куда пойдет Карл – в Лифляндию или на Новгород, на Смоленск или в Украину. Сначала он двинулся из Гродно на северо-восток, в Сморгоны. Казалось, что он пойдет на Псков и Новгород, но, постояв в Сморгонах, Карл двинулся к юго-востоку и надолго остался в Радашковичах. Петр, больной лихорадкою, воспользовался этой остановкой Карла, чтобы пожить в своем парадизе Петербурге, куда приехал 20 марта. Лихорадка измучила его, что видно из писем Головкину и Меньшикову. К первому писал от 6 апреля. Как говорят, где Бог сделал церковь, тут и дьявол алтарь. Хотя я всегда здесь яко в райском месте здоров был, но ныне не знаю, как с собою привез лихорадку из Польши, хотя и гораздо осматривал у себя в санях и платье, ибо всю страстную седмицу мучим от нее был. И самой праздник, кроме начала заутренни и Евангелия, по болезни не слыхал. Ныне, слава Богу, прихожу в здоровье. И еще никуда из избы, а праздник зело непорядочен был, ибо, как память моя есть, всегда бывали мы в красном, а ныне принужден в сером. Сия лихорадка купна с гортанную и грудную болезнью, кашлем, что здесь зело ныне много, сама кончилась, а не удержана, и материи зело много худой вышло, что доктор зело сему рад для начатия будущего лечения от скорбутики. Через день 8 апреля писал к тому же Головкину. «Прошу, которые дела возможно без меня делать, чтоб делали. Как я был здоров, ничего не пропускал, а ныне Бог видит, каков после сия болезни, которая и здешнее место Польшую сочинила, и ежели в сих неделях не будет к лечению и отдохновению времени, Бог знает, что будет». Получив от Меншикова известие, что шведы собираются наводить мосты на реках, Петр отвечал ему 14 апреля. «Зело прошу о себе, понеже я ведаю, что сия игрушка меня не минет, дабы первее не позван был, пока самая совершенная ведомость, и с рассуждением, что он статься может, а его неприятельском походе прямо на войска не будет, дабы мне хотя мало исправиться от болезни, ибо сегодня, а то еще только день, как стал на двор выходить, так уже с 20-го дня сего месяца буду починать лекарства примать от скорбутики первые, а в конце сего месяца или в первых мая меркуриальные, для которых доктор сказал 10 дней не ходить тогда из хором. А сам, ваша милость, ведаешь, что николи я так не писывал, но Бог видит, когда мочи нет, ибо без здоровья и силы служить невозможно. Но ежели б недель 5 или 6 сего времени еще здесь побыть и лекарства употреблять, то б надеялся с помощью Божью здоров к вам быть. А когда необходимая нужда будет мне ехать, извольте тогда послать ставить подводы. Понеже о времени том вы можете лучше ведать, нежели здесь. В это самое время, когда изнурительная болезнь отнимала силы, Петр должен был следить за булавинским бунтом, переписываться с Долгоруким и Толстым. В половине лечебных трудных дней, обессилев от лекарства как младенец, Петр начал заниматься укреплением Петербурга. Вчерашнего дня писал Петр Меншикову 14 мая: «Булварок Трубецкого зачали бутить, и первый камень после предика зело изрядного положил господин Еворский, Стефан митрополит». Но укрепляя свою новую столицу, Петр озаботился и укреплением старой, куда скорее можно было ожидать Карла, чем к Петербургу. Еще в 1707 году Петр послал статьи в Москву к правительствующим вельможам. «Воеводе быть князю Михаиле Олегуковичу, а товарищей прибрать ему по своей воле, кого и сколько похочет, так уж палатным и прочим правительствующим людям быть всем для совету с ним. В гарнизон выбрать в коменданты доброго человека и умного, хотя бы и незаобычного для того, чтоб все приготовил, что надлежит, понеже под час нужды пришлем доброго коменданта и несколько старых солдат. На поле отметка рукою Петра, Гагарину. В Кремле и Китае надлежит быть гарнизону в 13 тысяч, из которого числа рекрутов 7 тысяч шибаев, 1000 людей боярских бесконных, 4 тысячи или 3 тысячи из посаду молодых, да изо всех канцелярий и приказов, из ратуши и прочих мест солдат, где онные не сыщутся. Так уж надлежит Кремль и Китай укрепить, для чего послан будет Василий Корчмин и прочие с ним, которому делу надобно по меньшей мере 30 тысяч человек. Весь как торговый, так казенный, монастырской, так уж и у всякого чину людей, у кого лишний немало хлеб, весь свесть в Кремль и там в удобное место положить. А торговый на житный двор и в набережные палаты из них продавать по-прежнему, так уж и прочий хлеб всякому волю для своей потребы дать. Лишь б, конечно, было в Кремле. Понеже под нужный случай вскоре свозить будет невозможно, а жечь жаль напрасно, и для того заранее сие учинить надлежит. В начинании сему не без сумнения и торопости будет в людях, того для сказать всем, что сие делается в запас ради всякого случая, понеже прежде всего и не от таких неприятелей, но от бездельных татар земляной город делали, и колодези в Кремле окопали, и прочее к осаде готовлено. И чтоб никто для сего без указу с Москвы не убирался, не уезжал и не уходил под смертную казнью. А когда какой случай позовет, тогда указ сказан будет, чтоб всякой, убрався с пожитками, выехал, объявя, где он и ведом и куда поедет. Коннице надлежит быть от 15 до 20 тысяч, а ружья, какое у кого есть, однако ж стараться, чтоб больше огненного было, и сию армию управя расставить около Москвы для конских кормов в такой дистанции, чтобы в неделю могли стать на Москве. Князю Петру Ивановичу Прозоровскому, ежели сей случай будет, с лучшую святыню, так уж с церковными и казенными богатствами, и нужными посольскими письмами выехать по Ярославской дороге до Белого озера или далее, куда и случай позовет. Шведского резидента выслать в Стокгольм, одного с таким предложением, чтобы он за себя выслал на размену нашего резидента, а ежели он того не учинит, то сказать, что жену и детей его сошлют в Сибирь. Так уж сказать прочим шведам, которые на Москве от майора и выше, что им на Москве жить не велено, но чтобы они выбрали себе, который хотят город, кроме порубежных, к их краю, где им жить. И чтоб письменным паролем и порукою круглую обязались, что им без размены не уйтить, и что к злу сему государству не чинить, то позволено им жить в тех местах без караулу. Слободских, немецкой слободы иноземцев, каждого народа меж собой перепоручить, а по ком порук не будет, тотчас выслать городу Архангельску. И оттоль на кораблях, а ежели из мастеровых по ком поруки не будет, послать в Казань.